Братья-близнецы на Dream Chaser. Антон и Марк одинаковые, но разные. Антон всегда выглядел безупречно, будто сошел с обложки модного глянца. Волосы аккуратно зачесаны назад, идеально сидящий костюм, сияющие туфли, ни одной складки, ни одной случайной детали. Он был человеком стиля, элегантности и строгого вкуса. Марк — полная противоположность. Простая футболка, поношенные джинсы, любимые красные кеды, волосы взъерошены ветром, взгляд живой, небритый подбородок. Он редко задумывался о внешности, предпочитая удобство и легкость. И все же, несмотря на такую разницу во внешнем виде, они были как две капли воды, братья-близнецы. Один и тот же оттенок голубых глаз, те же скулы, одинаковый изгиб подбородка, один и тот же цвет волос. Лица будто скопированы, словно зеркальное отражение с разной обложкой. Dream Chaser стоял у причала в Ливорно уже третью неделю. Утром было солнечно, но не жарко. Идеальная погода, чтобы выбраться с яхты. Марк стоял на палубе с чашкой кофе и смотрел на прохожих. Он только что вернулся с берега. Глаза блестели, будто он что-то замыслил. «Антон!» — позвал он. «We're going out tonight. Антон, сегодня вечером идем». «Going where?» — отозвался Антон, поднимаясь из каюты. «I was planning to catch up on the logs. Куда идем?» «Я вообще-то собирался заняться логами». «Later. There's a cafe nearby where people meet every Wednesday. Language exchange stuff. Some are learning Italian, others help out. It's fun, informal. I told them I'd bring my twin brother from Russia». «Потом. Тут неподалеку в кафе каждую среду встречаются ребята, кто учит итальянский, кто помогает. Весело, неформально. Я сказал, что приведу своего брата-близнеца из России». Антон подозрительно прищурился. «You're trying to make me look like some kind of language school dropout? Ты меня хочешь выставить недоучкой?» «No, I'm trying to help you say more than just buongiorno and grazie mille», — Марк усмехнулся. «You did say you wanted to understand Giuseppe when he yells at us over the radio». «Нет, я хочу, чтобы ты хоть немного научился говорить, кроме buongiorno и grazie mille. Ты сам говорил, что хочешь понимать Giuseppe, когда он орет на нас по радио». «He yells because he's angry, not because it's Italian», — буркнул Антон. «Он орёт, потому что злится, а не потому что по-итальянски». «Then go figure out what he's mad about». Марк уже шагал в сторону каюты. «Oh, and I ironed your suit. Enough with those sailor pants. You look like a man who escaped a fishing boat». «Вот и разберись, почему он злится. А ещё я тебе костюм погладил. Хватит уже ходить в этих своих морских брюках. Ты выглядишь как человек, сбежавший с рыболовецкой шхуны». «Mark, just once in your life, wear something decent», — сказал он с ухмылкой. «Look, I ironed your suit and everything. We're gonna be like twins». «Mark, ну ты хоть раз в жизни надень что-нибудь приличное. Вот смотри, костюмчик твой погладил, все как надо. Сейчас будем как братья-близнецы». Марк усмехнулся, чуть склонив голову. «I'm used to comfort», — мягко, но твердо ответил он. «Suits just aren't my thing». «Я привык к удобству. Мне неуютно в костюмах. Не мое это». «Don't you want to be like me?» Антон поддел, будто в шутку, но в голосе был едва заметный укол. «А ты не хочешь быть как я?» Марк посмотрел на него внимательно, спокойно. «We already look alike», — сказал он. «But that doesn't mean we're the same. Everyone has their own path, their own style, even if we share the same nose». «Мы и так похожи. Но это не значит, что мы одинаковые. У каждого свой путь, свой стиль, даже если нос у нас один и тот же». Антон фыркнул, но замолчал. Может быть, впервые задумался. А ведь и правда, и это нормально. Антон недовольно покачал головой. «At least fix your hair. You look like the wind just blew you off a yacht». «Да хоть волосы уложи, а то растрепаны, как будто с яхты тебя ветром только что сдуло». Марк фыркнул. «What? It's fine, natural». «А что, нормально же, натурально». «Natural is for the beach. Right now we've got an event. Come on, stop resisting. Натурально — это на пляже, а сейчас у нас событие. Ну давай, не упирайся». Марк уже собрался возразить, но в голосе Антона вдруг зазвучало нечто другое. Не раздражение, не насмешка. Забота. Настоящая. «All right, give me your gel. But go easy. I'm not a runway model». «Ладно», — сдался Марк, — «давай свой гель, только без фанатизма, а то я не модель на подиуме». Антон с довольной улыбкой выдавил немного геля на пальцы и аккуратно провел по волосам Марка, приглаживая и поправляя, сосредоточенно, почти по-старшему. «There», — сказал наконец, отступая на шаг. «Take a look», — вот, — сказал наконец, отступая на шаг. «Смотри». Марк подошел к зеркалу, посмотрел и замер на секунду. «Вау», — произнес он неожиданно искренне. «Someone actually recommended this to me?» «Вау», — произнес он неожиданно искренне. «Мне правда это посоветовали». Антон усмехнулся. «See? Sometimes it's worth trusting me. Видишь, иногда стоит мне доверять». «Sometimes», — кивнул Марк. «Just don't make me wear diamond cufflinks». «Иногда», — кивнул Марк. «Только не заставляй меня бриллиантовые запонки надевать». Антон, осмотрев брата с ног до головы, снова скрестил руки на груди. «Okay, fine, I gave up on the suit. Wear whatever makes you happy. But, Mark, red sneakers with a gray shirt?» «Ну, костюм, ладно», — сдался я. «Ходи, как тебе удобно». «Но, Марк, красные кеды с серой рубашкой?» Марк бросил взгляд вниз на свои кеды и пожал плечами. «They're comfy, and they're my favorite. Удобно же, они мои любимые». «I don't care if they're gold», — проворчал Антон. «White would have worked, or black at least. There, take those. Go on, don't be shy». «Да хоть золотые», — проворчал Антон. «Только белые бы подошли, или хотя бы черные. Вон там стоят, давай, переобуйся, не стесняйся». Марк вздохнул, но без сопротивления пошел переобуваться. «Done now?» — спросил он, усевшись на край дивана. «Все, теперь?» Антон прищурился. «One more thing. Stay right there. Еще одно. Сиди, не двигайся». «What now?» — с подозрением спросил Марк. «Что еще?» «You're stubble. You look like you've been island hopping without a mirror for 3 days, which, knowing you, might be true». «Щетину твою в порядок привести. Ты как будто 3 дня по островам без зеркала плавал. Хотя, наверное, так и было». Он достал маленькую машинку из своей сумки и включил ее с характерным жужжанием. «You're not serious», — засмеялся Марк. «Ты чего, серьезно? Sit still, 5 minutes, and you'll look like a person again, or at least a stylish brother. Сиди, 5 минут, и ты снова человек, или хотя бы стильный брат». Марк сдался, даже не спорил. Через пару минут он смотрел на свое отражение в зеркале. Чистые контуры, опрятный вид. «Whoa, I actually look like one of those guys from a poster». «Ух ты, прямо будто с рекламного постера». «Exactly», — хлопнул в ладони Антон. «Now you can thank me with lunch. Вот, видишь, все, теперь можешь меня отблагодарить обедом». Марк рассмеялся. «Fine, but no fancy stuff. No candles or waiters with gloves». «Хорошо, только чтоб без пафоса, без свечей и официантов в перчатках». «Ah, you're no fun». «Эх, с тобой не повеселишься». Они оба засмеялись. Сцена словно склеивала их. Не просто как братьев, а как людей, которые наконец нашли друг в друге нечто родное и настоящее. Антон закончил последние штрихи. С точностью часового мастера он подровнял щетину Марка, придал ей аккуратную форму с помощью машинки, пригладил его волосы, заставив лечь так же безупречно, как у него самого. Марк послушно сидел, слегка усмехаясь, но не сопротивлялся. Он уже понял, что брату важно, чтобы они выглядели достойно, особенно сегодня. «Now you almost look civilized», — сказал Антон, оглядывая результат. «Вот, теперь ты почти что цивилизованный человек». «Almost?» — Марк приподнял бровь. «Почти?» «Well, the t-shirt's still a problem». «Ну, футболка все еще проблема». «It's vintage», — усмехнулся Марк и встал. «Она винтажная». Они покинули Dream Chaser и направились к кафе, где вот-вот должна была начаться языковая встреча. Внутри уже собирались группы людей — русскоговорящие, испанцы, арабы, французы, англичане и, конечно, местные итальянцы, волонтеры, которые помогали с изучением языка. Атмосфера была теплой, почти семейной. За столами уже вовсю обсуждали произношение и обменивались шутками. Когда братья вошли, разговоры на секунду стихли. Все повернулись. Их сходство было ошеломляющим. Одинаковые черты лица, одинаковая осанка, даже выражение лица в этот момент совпало. Марк теперь с аккуратной прической и ухоженной щетиной выглядел так, будто его лицо просто скопировали с Антона. Отличие было лишь одно — одежда. Марк остался в своей фирменной футболке и поношенных джинсах, а Антон, как всегда, блистал в идеально сидящем костюме. Кто-то из постоянных участников, пожилой итальянец с озорными глазами, весело воскликнул: «Maguarda, sono proprio 2 gocce d'acqua. Ehi, prendi esempio da tuo fratello. Ti sta bene così. Se solo ti mettessi un vestito elegante, saresti perfetto». «Посмотрите, они же как 2 капли воды. Ehi, бери пример со своего брата. Тебе так хорошо. Если бы ты еще стильный костюм надел, тебе бы вообще цены не было. Кто-то рядом тихо хихикнул, а Марк только покачал головой. Told you, this is why I don't try. Я же говорил, вот почему я не стараюсь. Антон усмехнулся и хлопнул брата по плечу. Maybe it's time you start. Может, пора начать. Марк улыбнулся, подталкивая брата, чтобы тот не переживал. See, maybe I should dress you up more often. Видишь, может, мне стоит чаще одевать тебя так. Антон только улыбнулся, чувствуя, как немного краснеет, но сразу поправился и решил начать говорить на итальянском. Mi piace la pizza e la pasta, сказал он, немного волнуясь. Мне нравится пицца и паста. Марк кивнул, поддерживая его, но заметил, что брат запнулся, когда пытался произнести что-то еще. «Come on, Anton, it's just practice», — подбодрил его Марк. «Давай, Антон, это же просто практика». Антон попытался продолжить, но вместо того, чтобы сказать «люблю итальянскую кухню», он сказал «Io mangio, ah, pizza ogni giorno, mi piace». «Я ем пиццу каждый день, мне нравится». Все начали тихо смеяться, и один из итальянцев с улыбкой добавил «Don't worry, Anton, you're doing great, even with mistakes». «Не переживай, Антон, ты молодец, даже с ошибками». Антон попытался улыбнуться, но его лицо было немного напряжено. Он был чувствительным человеком и очень переживал, что его ошибки могли показаться глупыми. «Mi scusi» и «errori», — пробормотал он. «Извините, мои ошибки». Кто-то из группы не смог сдержать улыбки и подшутил. «Bene, you just need a little more style, Anton». «Хорошо, тебе просто нужно немного больше стиля, Антон». Антон, слыша такие комментарии, начал немного смущаться, но Марк уже быстро вмешался, улыбаясь. «Relax, Anton. You're doing fine». «Расслабься, Антон. Ты справляешься». Спустя примерно час Антон уже стал более уверенно говорить на итальянском, хотя продолжал использовать английский, когда ему было трудно. Он ленился с каждым разом исправлять свои ошибки, но его итальянский стал чуточку более плавным. «Yo, mi piace, la cucina italiana, è bellissimo», — сказал он с большим энтузиазмом. «Мне нравится итальянская кухня. Это прекрасно». Все радостно зааплодировали его усилиям, и Марк с гордостью посмотрел на брата, уже уверенно говорящего на языке, который раньше казался таким сложным. Когда почти все уже разошлись, Антон и Марк остались наедине в кафе. Атмосфера была непринужденной, и они решили заказать еще по одной чашке кофе. Антон, однако, выглядел задумчиво, как будто что-то его беспокоило. «I think I really messed up back there», — сказал он тихо, глядя в свою чашку. «Думаю, я действительно опозорился там». Марк, замечая, что брат явно переживает, кивнул и положил руку ему на плечо. «Come on, Anton, you did fine. Everyone's still learning». «Да ладно тебе, Антон. Ты хорошо справился. Все учат язык, это нормально». Но Антон не мог отпустить свои мысли. «No, really. I just hate making mistakes. I wanted to look perfect, you know?» Его голос звучал почти виновато. «Нет, правда. Я ненавижу делать ошибки. Я хотел выглядеть идеально, понимаешь?» Марк еще раз похлопал его по спине, пытаясь его успокоить. Но, несмотря на все его попытки, глаза Антона начали влажнеть. Он вздохнул и, не сдержавшись, вытирает глаза. «I hate it when I don't get it right». Антон едва сдерживал слезы. «Я ненавижу, когда не получается как надо». Марк с удивлением посмотрел на него. Он знал, что Антон чувствительный, но не думал, что ситуация с ошибками так его затронет. «Антон, it's not the end of the world. It's just a language». Марк пытался его утешить, хотя сам был немного шокирован. «Антон, это не конец света, это всего лишь язык». Итальянцы, которые все еще сидели в кафе, обменялись взглядами, замечая, как русскоязычный парень переживает из-за своих ошибок. Это было удивление для них. Не часто встречаются такие чувствительные люди, особенно если это касается их репутации. Один из итальянцев с улыбкой подошел к Антону и, подмигнув, сказал: «Hey, take it easy, Anton. You've got potential. You'll get it, and when you do, you'll be unstoppable». «Эй, расслабься, Антон. У тебя есть потенциал. Ты научишься, и когда научишься, будешь неудержим». Антон улыбнулся, пытаясь немного успокоиться, и поблагодарил его. Когда братья покидали кафе и шли обратно к яхте, атмосфера уже была спокойнее. Антон, немного ободренный, начал с удовольствием повторять некоторые фразы, практикуясь в итальянском. «Now we'll speak more Italian, right?» Антон сказал это уже с легкой улыбкой. «Теперь будем говорить больше на итальянском, верно?» Марк кивнул. «Yes, we'll practice more. We'll need it for the Italian harbors, especially when Dream Chaser's in the Italian codes». «Да, будем практиковаться больше. Это тебе пригодится для итальянских портов, особенно когда Dream Chaser будет в итальянских водах». Антон кивнул, думая о том, как важно ему было научиться лучше говорить на языке, который теперь становился частью его жизни. «All right, I'll try harder». «Ладно, буду стараться больше». Марк, улыбаясь, посмотрел на него, зная, что с каждым днем Антон будет становиться все увереннее, а язык перестанет быть для него преградой.